В Москве убили майора госбезопасности Агапова. Наверное, шпионы из Гваделупы? Ага. Майор работал в секретариате центрального аппарата КГБ. Воскресным вечером он возвращался из гостей к себе домой на метро, естественно, в некотором подпитии. Его подсняли на станции Ждановская три постовых милиционера, нормальные лимитчики, вывели из метро, ограбили и избили до смерти. Тело бросили на пустыре во враге. Андропов вызвал Джангирова и приказал ему найти во что бы то ни стало убийц. «А то, — восхитился я, — этот Агапов был замечательным объектом для скандала. В секретариате по должности через его руки должно было двигаться множество секретных бумажек. Ну, естественно, КГБ наверняка и распространил слухи, что он убит агентами ЦРУ или Моссада, или каких-то других страшных злодеев. А на третий день Джангиров блестяще справился с заданием, нашел всех трех убийц. Андропов сразу же в ножки к Брежневу. Необходимо тщательное расследование по всей системе МВД. Тотальная чистка этого загнившего аппарата. Правда, ради надо сказать, что аппарат этот по сравнению с КГБ сильно подразложился в условиях общего загнивания всей страны. Любопытно, какая лютая ненависть всегда была между работниками этих смежных ведомств. Мы комитетчиков называли «свояки», но, как я понимаю, в тот раз Андропову ничего не обломилось. Ничего. Или почти ничего. Ментов-убийц быстренько расстреляли. Кого-то из начальников по мелочи повыгоняли. Но вопрос о назначении Щелокова секретарем ЦК усох. И Андропов выиграл один ход. И стал готовиться к следующему рывку. Он уже вплотную приблизился к высшей власти в державе. Смотри, как им там наверху не имется. Старые, больные, полуживые, дерутся насмерть, клочья летят. Ну что, спрашивается, ему было не подождать, пока бровастый Леня хвост откинет. Для этого ему по меньшей мере нужно было перейти в партийный аппарат, — сказал Сашка. По существующей традиции глава КГБ не мог занять высшее место в партии и стране. Тем более, что вся компашка вокруг Брежнева мечтала выпихнуть Андропова из шефов страшной всемогущей конторы. В толпе партфункционеров легче затоптать. Перед Андроповым стояла неразрешимая дилемма. Если не перейти в ЦК, он не имеет шансов на лидерство, а, перейдя, утрачивает мощь вездесущего КГБ. И тогда он сыграл поистине гроссмейстерскую партию. Это понятно. Е2-Е4, пешку в дамки и всем старым пердунам киндермат. Давай, давай, рассказывай. Сашке нравилось... роль знатока придворных тайн, этакого Нестора-летописца, всех этих махновских гадостей. И рассказывал он с удовольствием. Я знал, что кроме меня ему некому поведать это невесть как добытое знание. Сашка слез с полка, достал из деревянного ведра распаренные веники дубовые и березовые, взмахнул ими каленый вихрь, промчался над нами, капли зашипели на камнях. «Лежи смирно, морду засунь в шайку с водой», — скомандовал он мне. «А я буду не спеша излагать повесть временных лет. Может, под березовыми батаками запомнишь лучше?» В конце лета 1979 года Андропову по прямому телефону позвонил резидент в Австралии. Это было неслыханным нарушением всех действующих правил. Но шеф КГБ нисколько не рассердился. Это был звонок судьбы. Только событие невероятной важности и небывалой срочности могло подвигнуть резидента на такое нарушение всех принципов секретности и субординации. Звонок того стоил.